Ключ на старт. Каждая грань гексагона – одна из сфер жизни. Внутреннее состояние, энергия, физическое здоровье, финансовое здоровье, отношения в семье, отношения с партнерами и коллегами, репутация в обществе. Кстати, эта книга тоже построена по принципу гексагона. Каждой грани посвящена своя часть. Тот, кто смог качественно отладить в своей жизни связь грани гексагона – мастер. Грандмастер – человек, который сделал это феноменально. Разница в масштабе. Причем рост в одном из направлений зачастую ведет к прогрессу и во всех остальных. Если ты заработаешь $1 миллиард, вся твоя жизнь будет переформатирована. Хочешь ты этого или нет, но чтобы остаться в топе, необходимо будет выстраивать жизнью отношения совершенно иного уровня. По сути дела, гексагон – не просто сферы жизни сами по себе, а то, как ты выстраиваешь отношения с ними. Это отличает его от колеса баланса, популярного метода визуализации процесса жизни. Каждая из граней показывает именно уровень твоих взаимодействий с самим собой, семьей, коллегами, миром в целом. Мастер в этой модели – человек, который способен создать качественные отношения во всех 6 направлениях одновременно. Делать это свободно, играя и ощущая себя наполненным и целостным. Недавно я спросил знакомую, которая разбирается в системе самопознания, дизайн человека и других духовных практиках, кого бы она назвала мастером. Ведь это слово очень часто встречается в духовных практиках и боевых искусствах. И она сказала мне: «Мастер – это человек, рядом с которым приходит понимание, и все случается». В таком случае грандмастер – это тот, рядом с которым все получается в феноменальном ключе. Реально ли достичь такого уровня? Возможно ли управлять гексагоном так, чтобы не упускать из виду ни одну грань? Кажется, для этого нужны огромные трудозатраты. Но каждый значимый результат уже несет в себе энергию. Каждая грань гексагона в потенциале полна ресурсов. Любой путь завораживает сам по себе, но его успешное завершение дает еще и силу. Так? Мне интересен сам процесс написания книги, но ее воплощение наполняет меня энергией. Успех здесь даст толчок к совершенствованию других направлений жизни. Так это работает.